Да, невольно приходит на мысль, если с течением времени люди забудут имя матушки-игумени Арсении, то памятники, которые оставила после себя она, те камни безгласные, будут стоять века, напоминая собой о ней. Храм, созданный на скудные монастырские средства трудами настоятельницы и инокинь, без сомнения, составляет украшение всей Донской земли, пишет Правдин в своем очерке Усть-Медведицкого монастыря. И действительно, величественный храм этот приводит в восхищение всякого образованного человека и вызывает слезы умиления у людей простых сердцем. Редко можно встретить столько изящества, столько вкуса, столько простора и света, как в нем. Начиная с иконостаса, сияющей тонкой, золоченой резьбой, с чудной живописью, работы иеромонаха Троицы Сергиевой Лавры, отца Симеона, поддерживаемой шестью мраморными колоннами в части притвора с дивным куполом, в котором изображена Святая Троица, окруженная архангелами и ангелами, и кончая самыми мельчайшими деталями, он весь воплощение красоты и изящества. Под сводами его внизу, почти в земле, находится еще один храм с алтарем, освященным во имя преподобного Арсения Великого. Он сооружен на средства сестры матушки игумени монахини Марии. Здесь нет ни блеска, ни света, ни ярких красок, но своей своеобразной красотой, таинственным полумраком, он как-то особенно действует на душу, располагая к молитве и созерцанию. Молясь в нем, невольно переносишься мыслью к первым векам христианства, когда верные должны были совершать службу, возносить свои молитвы Господу в подземных катакомбах. Иконостас же напоминает другое время, время процветания монашества, пустынножительства. А рядом с местными иконами, с одной стороны, изображен первый пустынник Иоанн Креститель, с другой — Арсений Великий и, наконец, Мария Египетская. Сколько примера живой веры, чудных подвигов, великого самоотречения! Этот храм теперь особенно дорог сестрам монастыря. Под сводами его покоится прах, так горячо любимый ими, незабвенный для них, игумени Арсении и сестры ее, монахини Марии. Сколько слез, сколько вздохов, сколько молитв возносится теперь там, при слабом мерцании лампад над их могилами. В части же притвора или трапезной взор невольно останавливается на тех изречениях об иночестве, которые написаны на каменных столбах, поддерживающих своды храма. Много можно передумать, перечувствовать, пережить душою, читая эти мудрые слова святых отцов. «Инок есть бездна смирения», читаешь на первом из них, и дальше «Инок есть страж чувств, души безмолвие, молитвенник за мир, высота преподобия, преподобие или уподобление Христу», как объясняла матушка Арсения. Каждое изречение — это целый путь труда над собой для тех, кто решится стать на него. И в этом дивном, полном света и простора храме, возвышающемся над землею своими главами и крестами, и в полумраке нижней церкви, и в этих глубокомысленных изречениях, начертанных на столбах, видна одна и та же мысль, одно и то же стремление, один и тот же молитвенный порыв к небу, к престолу царя царей, которым и была переполнена душа строительницы. Игумени Арсении было недостаточно тех трудов, которые несла она при постройке храма. 10 июля 1874 года, в день памяти святого Антония Печерского, смиренная подвижница приступила еще к новому дивному подвигу. Проводя весь день в заботах о постройке храма и другим делам по управлению обители она по ночам начала рыть пещеры. Что заставило ее взять на себя столь великий труд, неизвестно. Чувствовала ли она необходимость смирять свою плоть физическим трудом, или сердце ее, переполненное любовью к Богу, не знало, чем выразить эту любовь? Про то ведала ее душа, да сердцеведец Господь. Но пещеры эти воочию показывают нам чрезмерный труд ее подвига. Так и то, что действительно сила Божия в немощи совершается, невозможно подумать, чтобы слабыми женскими руками можно было вырыть те пещеры, которые существуют в монастыре, да притом вырыты руками, не привыкшими к физическому труду. Понятно, что и тут действовала особая сила Божией благодати. Пламенная любовь ее к Богу, казалось, не знала пределов. Ей хотелось прославить Его святое имя не только на земле, где воздвигала она Ему алтари, но и глубоко под землей желала она изобразить то, над чем чаще всего останавливался ее ум, чем всегда было переполнено ее сердце. «Дашь мне сердце мое, не судит и на что ведате, то, чьи тебе распято», сказано в Акафисте страстям Христовым. Не этой ли мыслью, не этим ли святым желанием горело сердце подвижницы, когда она бралась за свои подвиги? Посвящая Богу все свои труды, каждую свою мысль, игуменья Арсения возымела желание изобразить в недрах земли последние дни земной жизни Господа Иисуса Христа, Его страдания и крестную смерть, и также ублажить там страдания Божией Матери во время распятия Ее Божественного Сына. Пред этими страданиями Богоматери матушка Арсения особенно благоговела. Она всегда желала составить особый акафист, где бы выразить благоговение и страдания христианской души к материнской скорби Божией Матери. По этому поводу она даже обращалась письменно к одному священнику. «Вы имеете дар от Бога прославлять акафистным пением Господа и Его угодников», — писала она ему. «Думаю, вы могли бы при помощи Божией исполнить одно давнее желание моей души — составить один акафист, который я духом возношу, обношу в сердце, но словом выразить не могу, не дано мне этого дара. Еще с самых молодых лет я любила читать акафист Христовым страстям, поклонение им в стихах, составленных святым Дмитрием Ростовским. Знала их наизусть, занималась иконописанием, читала и пела их на гласы, умилялась душой, сокрушаясь сердцем. При этом я вспоминала про страдания, которые претерпела Пресвятая Дева, Матерь Его Божия, при страдании своего Божественного Сына, как поразила ее весть о предании Господа Его учеником, как мучилась она во время суда над Иисусом, во время Его поругания и все дни до воскресения Христова. Мне всегда хотелось ублажить эти великие страдания Пречистой Девы. Я желала, чтобы Царица Небесная подала кому-нибудь из православных мысль и усердие ублажить ее страдания. Подала бы дар составить акафист ее страданию с того времени, как она после 40 дней пришла в храм с предвечным младенцем и надеялась слышать о нем пророчество, предвещающее Его славу, а вместо того святой Симеон Богоприимец пророчествовал ей, что оружие пройдет душу ее. Потом страдание, когда в Иерусалиме она потеряла Господа Иисуса и искала Его, болящие 3 дня. Так идет воспоминание через всю жизнь Богоматери. Недавно я вспомнила о вас. И с тех пор ежедневно моя мысль обращается к вам, и мое чувство говорит мне, что Царица Небесная поможет вам ублажить ее страдания и согреет ваш дух, чтобы составить умилительное пение в честь ее скорбей. При этом я позволю себе высказать несколько своих желаний. из всех акафистов, составленных в честь Богоматери, один акафист Благовещению, отчасти еще Успению, производит на душу такое действие, что представляет ей саму Богородицу, Царицу неба и земли, виновницу нашего спасения. Другие акафисты, составленные в последующее время, имеют земной отпечаток. В них составлены умилительные моления, но все больше прошений земных благ и излияний земных скорбей. В акафисте же Благовещения изображены, сколько возможно уму человеческому, самые свойства Богоматери. Так бы желала моя душа, чтобы в акафисте страстям Богоматери не были изображены ее скорби и терзания. Эти чувства ее уже изображены в плаче Пресвятой Богородицы о распятии Господнем. Мне хотелось бы, чтобы всякое событие, каждое воспоминание о пережитых ею страданиях говорило об ее твердой вере, об ее неуклонной надежде, об ее безмерной любви к Господу Сыну Своему, чтобы эти духовные дарования являлись в ней выше ее материнских чувств. Ее любовь к человечеству, которое пришел Господь спасти и ради которого Он страдал, была бы ясна в ней, стояла бы выше личных ее чувств и показывала бы ее высокое самоотвержение, самое уничижение Господа, не приводящее ее в отчаяние, являет в ней ее глубокое смирение, ее отвержение мира, презрение ее чести и славы ради великих целей, которые она прозревала своей пречистой душой. Она желала вместе со своим Божественным Сыном этого великого жертвоприношения, умирая вместе с Ним, неуклонно веровала, что это бессмертное семя, бросаемое в землю, принесет плод жизни вечной для всего человечества. В акафисте страстям Христовым столько величества, божества. Изобразите нам великий образ Его пречистой Матери, изнемогающей под тяжестью страданий Ее предвечного Сына и предстоящей Ему неуклонной верою и любовью вполне самоотверженную. Я не прошу вас написать его сейчас или вскоре, пусть это будет труд многих лет, произведение не ума, а умиленного сердца, слова неумышленные, но из сердца вылитые во время молитвы. Я уповаю, что Господь поможет вам ублажить страдания Богоматери и тем утешить мой дух и многих верующих. Неизвестно, что ответил матушке Арсений священник и был ли написан им желаемый ею акафист, но письмо это, как живое слово самой матушки, ясно изображает то высокое состояние ее духа, ту горячую любовь к Господу Иисусу Христу и Его пречистой Матери, те святые чувства, которыми было переполнено всегда ее сердце, и тем более в то время, когда бралась она за свой новый труд. Ход в пещеры из притвора Арсеньевской церкви. Перед входом маленькая комната, где раздают богомольцам свечи. В этой комнате над дверьми, ведущими в пещеры, изображение страшного суда. Пройдя из них узкими коридорами несколько шагов, встречаются другие двери с иконой над ними, вход Господа в Иерусалим. Оттуда начинается спуск в пещеры, которые имеют направление в гору на юг, на расстоянии 77 сажен. Устройством своим они напоминают пещеры Киево-Печерской лавры. Стены, потолки, грунтовые, цементированы, пол кирпичный, тоже залит цементом. Главный ход пещер назван матушкой Арсенией крестным путем Спасителя. Здесь по стенам висят иконы с изображением последних дней жизни Иисуса Христа, начиная с молений Спасителя о чаше в Гефсиманском саду и кончая Голгофой, где в углублении стены крест с распятием Спасителя во весь рост и предстоящими Божьей Матерью и любимым Его учеником. Другую часть пещер матушка назвала страстным путем Божьей Матери. Память страданий Царицы Небесной, которая испытывала она, спеша к месту казни своего Божественного Сына. Напротив, того места, где изображено падение Спасителя под крестом, находится икона Божьей Матери, именуемая Семистрельная, или Симеоново Пророчение. Это место изображает собой тот момент, когда Пресвятая Дева, спеша к своему возлюбленному сыну и увидя его падшим под тяжестью креста, почувствовала, что оружие прошло ее душу. Рыла пещеры матушка Арсения не одна. В этом помогали ей некоторые из ее близких духовных дочерей и келейные, матушка Никодима, Агния и Викторина, впоследствии схимонахини Тихона, особенно преданная своей игумении. Ей в последние годы своей жизни матушка Арсения не раз открывала просветленное состояние своего духа, видя смирение, кротость и сосредоточенную жизнь, пожелала еще при своей жизни постричь ее в схиму. Работая в пещерах, рассказывали они потом, матушка все время или творила молитву Иисусову, или читала акафист страстям Христовым. До 17-ю акафизму Псалтыря, который знала наизусть, и нам велела выучить. Лишние разговоры, кроме самого необходимого, матушка строго запрещала. Скажет, бывало, то, что нужно, и опять за молитву. Утомившись же, вместо отдыха пламенно, долго молилась у распятия и с обыкновенным бодрым духом опять принималась за работу. Нередко случалось во время работы, что большие глыбы земли падали на пещерниц, но матушкиными молитвами никакого несчастного случая с ними не было. Однажды огромный камень вместе с землей свалился сверху и чуть было не убил и самую матушку Арсению. По счастью, стоявшая позади келейница вовремя заметила в своде большую трещину и, не потеряв присутствие духа, успела столкнуть матушку с места, так что упавший камень лишь слегка задел ее за спину, не причинив ей никакого вреда. В конце пещеры матушка Арсения предполагала устроить церковь и даже выродила для этого места. Но осуществить этого желания не хватило у нее ни здоровья, ни сил, окончательно подорванных чрезмерными трудами. Пещеры были окончены ко дню освящения Арсеньевской церкви и теперь часто посещаются богомольцами, в особенности из простого народа, всегда с любовью и вниманием слушающих рассказ монахини о том, как трудилась матушка-игуменья сама роя пещеры. Но, несмотря на все свои великие подвиги и труды, матушка-игуменья не оставляла своих близких учениц и духовных детей без слова назидания и утешение. Кроме казначея Леониды, дворянки Московской губернии, поступившей в Усть-Медведицкий монастырь, в 70-м году и особенно расположенной к матушке, матушка Арсения приблизила к себе еще двух молодых послушниц, из которых она была племянницей покойной схимонахини Ордолеоны и всегда пользовалась особым попечением и заботами матушки. Другая же Екатерина Михайловна Веденина, впоследствии монахиня Святослава, отличалась выдающимися духовными понятиями, даром слова и даже поэтическим настроением. Она писала стихи, большей частью посвященные матушке-игумене Арсении, в которых трогательно изображала свою благоговейную любовь к духовной наставнице. С ними матушка-игумия часто делила время, много читала святоотеческих книг и говорила, желая вложить в их душу те понятия, которые открывал ей Господь. Некоторые слова ее, записанные матушкой Святославой, так поучительно и так ясно характеризуют светлую личность матушки, ее понятия и взгляды на жизнь, что нельзя не привести их здесь. «По прошествии 40 дней после моего пострижения в Рисофор», вспоминает монахиня Святослава, «я с другими сестрами была у матушки-игумени. Она говорила: „Вот, сестры, прошло уже 40 дней с тех пор, как вы произнесли обет посвятить Господу всю жизнь, нареклись невестами Христа, и в течение этих дней вы старались нести подвиги, какие кто мог, воздерживались от пищи, от сна, перенесли с терпением оскорбления, одним словом старались охранять себя от греха во всех его видах. Не думайте же, что теперь, по окончании сорокауста, все кончено. Можно покончить и с подвигами. Не покончить, а усугубить нужно теперь ваши подвиги. В эти дни вы только, так сказать, приучили себя к подвигам, делали, так сказать, уроки. Теперь нужно идти далее. Если же нет такой горячности, любви, что очень может быть вследствие прежней рассеянной жизни, то поставьте себя в положение должника. Когда вы должны кому-нибудь, то долг тяготит вас. Вы заботитесь о скорейшей уплате. Во многом откажете себе, говоря: «Нет, уж лучше я обойдусь как-нибудь без этой вещи, лучше потреблю эти деньги на уплату долга». Иногда откажете себе в покое и сне, думая: «Что же, я просплю, и время пропало. Лучше посижу лишний час за работой, за которую получу плату, развяжусь с долгом». Так же и в пище, и во многом другом. Как же велик наш долг перед Господом! От Него мы получили жизнь, земля, на которой мы живем, дело рук Его, воздух, которым дышим, все, чем питаемся и одеваемся, мы получили от Него. Мало этого, мы избраны им из суетного, мятежного мира и приведены в это тихое пристанище. Не подорожим же ради Господа нашим покоем. Отделим час, или кто сколько может, от времени, определенного на сон, и употребим его на молитву, чтобы, отрешившись от всех забот, всеми силами ума и души поблагодарить пекущегося о нас постоянно. Откажем иногда себе в пище, чтобы что-нибудь потерпеть ради Господа, считая этот свой ничтожный труд платою за неисчислимые благодеяния Божии. Желая внушить своей духовной дочери памятование о смерти, столь необходимое для монаха, матушка однажды сказала ей: «Монах должен иметь три помысла, говорят святые отцы, о смерти, о суде и о воздаянии». Я стала приобретать памятование смерти, когда стала игуменей. Принявши дела и попечение об обители, я ужаснулась тому, что эти попечения поглотили мой ум. У меня не осталось времени подумать о душе, и вот я стала памятованием о смерти заниматься в церкви. Я говорила себе: «Ну, что, если Господь вот сейчас, сию минуту призовет меня? Ведь останутся же эти мои дела, оставлю же я их». Входя в церковь, я говорила себе, что я умираю, чтобы не врывались в мой ум заботы и попечения, хотя они и законны по-земному. Над приобретением памяти о смерти нужно потрудиться, как вообще над каким бы то ни было приобретением. Ничто не приходит само. Памятование о смерти приведет к помыслу о суде. Страшен час смерти, но все же и после исхода из тела душа продолжает жить в мире, созданном для нее. Но что же будет с душою, когда весь этот мир, в котором она жила, с которым соединена неразрывными узами, весь этот вещественный мир уничтожится, сгорит, перестанет существовать, уничтожится, умереть вместе с ним она не может, но и к другой жизни, высшей, она не имеет в себе способности. Вот каким помышлением приводит память смертная. Нужно ее приобрести. Поставь же себе за правило час в сутки размышлять о смерти. О молитве же она учила так. Молиться нужно со страхом и трепетом, сознавая свое падение ничтожества пред величием Бога. Если нет этого, то хотя со вниманием к словам молитвы, если нет и внимания, то с самоукорением. Что приобретается молитвой Иисусовой? Во-первых, вера к имени Иисуса Христа. Вера, что оно свято и сильно, что Иисус Христос — жизнь для души, что без Него душа мертва, что в Нем едином — спасение. К Нему душа обращается, как к живому. Потом приобретается и зрение своего падения, своей греховности. Однажды на замечание, высказанное матушкой Святославой, что она не слышит вовремя голоса совести, чтобы удержаться от греха, матушка сказала: «Человеку при сотворении дан был внутренний закон, и он не нуждался в писанном законе. По падении тот же самый человек, получивший свое бытие от Творца, пользующийся всеми благами от него же, настолько отдалился от Господа, что совершенно забыл о нем, утратил понятие о Боге и об отношениях к Нему и ближним. Так что нужно было сказать: «Аз есть Господь Бог твой, соблюди такие-то отношения ко мне и такие-то к ближним». Вследствие общего падения и отпадения от Бога голос совести слаб вообще у всех. Но кроме этой общей причины, у каждого человека есть и другие его личные недостатки, заглушающие внутренний голос. Самоуверенность и довольство своими поступками происходит от совершенного неведения своей души, что очень вредно, потому что ведет к законченности. Человек, удовлетворяющийся своими поступками, не сознающий всю недостаточность своих действий, не пойдет далеко. Человек, ищущий только справедливости или земной правды, скоро закончит свой путь, тогда как стремление к разумению или познанию правды небесного Бога бесконечно, как бесконечен Господь, цель этих стремлений. Если человек действует по правде земной, то значит, он не признает небесную правду, потому что они совершенно различны. На земле небесная правда пригвождена к кресту.